Так, найден при раскопках могилы верховного жреца древних ацтеков, про связь с плитой ничего не написано. Это неинтересно. Содержался в музее древностей. О, сейчас находится в частной коллекции Сильвия Манфреди. Я слышала о нем. У него вроде даже кличка была Сильвермейн, пока он окончательно не отошел от дел. Этого старикана уже несколько раз пытались посадить за решетку. Говорят, именно он был главарем всех нью-йоркских банд, пока не постарел, но это только слухи. Все обвинения в незаконной деятельности рассыпались еще до суда. Ему сейчас должно быть лет 80, не меньше. 93, быстро нашел ответ Артур, меценат, владеет сетью торговых центров по всей Америке. Тогда, если предположить связь плиты и амулета, то все сходится. Плита должна возвращать молодость, но зарядить ее можно только через амулет. У Сильвермейна как раз должно хватить наглости и влияния, чтобы похитить ее, да и мотив прослеживается. «Извини, но ты сейчас пытаешься натянуть сову на глобус», — высказал свое авторитетное мнение Брюс. «Даже если он похититель плиты, то смысл ему так подставляться? У него куча денег и возможностей, чтобы провернуть все гораздо проще, не оставляя свидетелей. В конце концов, взять каких-нибудь бомжей с улицы, которых никто не будет искать. Может, это кто-то другой? Хм, если так рассуждать, то вообще ничего не понятно. Заявление о пропаже столь ценного экспоната из частной коллекции нет, этот бандит должен носом землю рыть в поисках вора. Этого вообще не было в комиксах, спрашивается, какого черта? Был же почти полный канон. Мальчики, вы не учитываете психологию главаря преступной группировки. Если он признается, что кто-то свистнул у него ценную вещь, то его просто уважать не будут. Ну и кто сказал, что он уже отошел от дел? Думаю, что с места главы преступной группировки уходит вперед ногами, значит, старичок еще на что-то годен. Тут есть адрес его особняка, может проследить? Внезапно Артура осенила мысль. А вы не задумывались о нашем нападающем? Слишком специфически он атаковал паучка. А ведь точно, разрушать своей головой стены – довольно необычный метод. В всемирной сети ушел новый запрос про личность с очень твердой головой, способной дробить камни. Таинственным человеком оказался Джозеф Лоренцини по кличке Кувалда. Он известен своей жестокостью и тем, что кости его черепа были заменены адамантиумом. Неоднократно привлекался в ответственности и даже успел отсидеть несколько лет в тюрьме, пока не сбежал. На данный момент его местонахождение неизвестно. С личностью таинственного похитителя жизни, думаю, мы определились. Сомневаюсь, что существует еще один экземпляр со столь прочной черепушкой, точнее, может и существует, например, какой-нибудь мутант, но у него тогда должно быть еще кое-что твердое. Пошляк, азиатка покраснела. Я имел в виду кулаки, драться головой при наличии конечностей, не уступающих по прочности. Это тот еще бред. Составление плана решили отложить до прихода Паркера, а пока Брюс и Артур занялись созданием прибора, детектирующим сбой работы сети. За основу были взяты обычные лампы и светодиоды. Биннер предположил, что поле, окружающее амулеты, вызывающие сбои в технике, не совсем однородное и оказывает наибольшее влияние только на близком расстоянии, а на далеком будут возникать лишь небольшие сбои наиболее продвинутых приборов, где в качестве индикации используются диоды, а не лампы накаливания. Удалось даже соорудить примитивный компас, который реагирует на сбои сигнала, ориентируясь на яркость ламп, хотя именно этот элемент вызывал сомнения у Артура, поскольку был относительно сложен. Также определенные опасения вызывали осечки пистолетов, но Джун авторитетно заявила, что магия и продвинутый огнестрел в фэнтези не особо совместимы, так что логично, что крутой магический амулет мог блокировать выстрелы. Утром прибыл Паркер и осчастливил всех новостью, что в том районе Куинса, где произошло их сражение, теперь кучкуются группы людей, больно смахивающих на каких-то мафиози, а юноша рассказал пауку об их умозаключениях относительно всей этой истории. Питер, выслушав о Сильвермейне, предложил свою кандидатуру для слежки, и Артур тут же согласился, что выглядело довольно подозрительным, но аргументы парня развеяли сомнения. Паук наиболее незаметный из них, особенно, если наденет темную расцветку, его паучьи способности будут идеальными для скрытного проникновения. Хотя зачем проникать внутрь особняка, если он может подслушать разговоры снаружи? Благодаря своим небольшим габаритам, он будет менее заметен на фоне стен, а в случае опасности сможет легко уйти на своей паутине. Молодой человек в итоге выдал дружелюбному соседу небольшое устройство, состоящее из тонкой полупрозрачной мембраны, которую нужно крепить к окну, передатчика и динамика, чтобы было можно беспрепятственно услышать происходящее в комнате. Этот прибор он вчера сделал вместе с устройством для отслеживания амулета. Естественно, что Питер отправится на дело вечером и Артур будет неподалеку, чтобы его подстраховать в случае форс-мажора. А сейчас парень выпроводил юного героя, напомнив, что тому не следует пропускать школу, иначе недалеко до вызова тети, после чего всякие бандиты и суперзлодеи покажутся паучку несущественными проблемами. «И что это было?» – спросила Джун после ухода Паркера. «Я раньше не замечала за тобой такой явной заботы о подрастающем поколении. Просто решил, что ему стоит сделать перерыв, он же последние 3 дня только и делал, что пытался выследить злоумышленника. Допустим, но почему ты решил именно ему доверить слежку за Сильвермейном? Разве это не опасно? Я же его подстрахую. К тому же он действительно подходит для этой работы больше. Вряд ли мне удастся с такой же легкостью передвигаться по стенам, чтобы заглянуть в каждое окно, а ему надо только найти нужное и прикрепить мембрану, дальше в ход пойдет магия радиоволн. К тому же я предварительно проведу разведку с помощью заклинания и все время буду на связи с Питером. Ну-у-у-у. Если так подумать, то действительно все логично, но меня терзают смутные сомнения. Милая, нам всем стоит сделать небольшой перерыв. Постоянное напряжение может привести к печальным последствиям. Может, если бы ты не была на взводе вчера, после 2 суток поисков и охоты на живца, то не стала бы атаковать кувалду и дождалась бы подмоги. Я понимаю, что ты хочешь показать свою самостоятельность и силу, но ты и так это сделала, продемонстрировав технику. Джун, у меня нет никого ближе тебя, и я не хочу, чтобы ты вновь подставлялась. Мы справимся, если больше будем уделять внимание планированию. Артур обнял ее и проникновенно заглянул в глаза. Эх, хорошо. Вопрос о своем повторном участии в операции девушка решила пока не поднимать. Чем собираешься заняться? А то весь день еще впереди. Планировал нарыть побольше информации по Сильвермейну и кувалде. Может, мы что-то упускаем? Юноша скосил взгляд на компьютер. Тогда я приготовлю чего-нибудь на обед. Азиатка вышла из комнаты своего парня и направилась в сторону кухни. Готовка увлекла ее и помогла отвлечься от нерадостных мыслей, пока на кухню не зашел Биннер, который словно что-то искал. «Джун, извини, что отвлекаю, но ты не видела Артура. Я хотел доработать наш детектор темного тумана, это пока предварительное название, но прибор куда-то запропастился. Артур в своей комнате, ищет информацию по подозреваемым. Я уже там был, но комната пуста. Что? Вот засранец». В это время молодой человек уже почти добрался до нужного района, готовый к охоте. Глава 138. Кувалда. «Ага, делать мне больше нечего, кроме как ждать Паркера», — думал Артур, подходя к району доков. Он не сразу покинул Дадзе, а все же произвел небольшую разведку, раздобыв карту подземных коммуникаций с целью сужения районов поиска. Если все верно, то крупная и тяжелая плита не должна быть спрятана далеко от нужного района, а поскольку Кувалда, вполне возможно, украл амулет летучей мыши у Сильвермейна, то вряд ли он прячет ее на поверхности, где рыскают соглядатай бывшего главаря преступного мира Нью-Йорка. К тому же следует учесть то, что плита является довольно древним артефактом, требующим определенных условий содержания. Логично было бы разместить ее в специальной установке, поддерживающей необходимый уровень влажности, но, как верно заметил Паркер, по какой-то причине балахонщик окружает поле, выводящее из строя технику. Так что нужно подземное помещение подальше от основных канализационных туннелей и при этом не слишком очевидное, поскольку такое удачное место быстро оккупируют всякие маргинальные личности. Приняв во внимание все вышеперечисленные, Артур отметил несколько мест, где теоретически может располагаться убежище кувалды, так что ему нужно оказаться над нужными точками и проверить их заклинанием на следы темного тумана. Конечно, все его умозаключения сработают, если Джозеф Лоренцини не совсем тупой и подумал о сохранности ценного предмета или наоборот, гораздо умнее и его база спрятана гораздо лучше. В крайнем случае, парень планировал двигаться по спирали от места схватки в поисках следов тумана. По традиции первая проверенная точка оказалась пустышкой, так же как и 2 последующих, занятых кучами мусора, оставленными обитателями. Продвигаясь к 4-му предположительному месту нахождения похитителя и обходя 3 мужчин уголовной наружности, которых еще вчера здесь не было, Артур заметил тонкие темные щупальца, проходящие прямо сквозь бетонные плиты пустыря. Место было не самым очевидным, поскольку располагалось довольно близко к океану, и Артур проверил его, только из-за того, что оно было по пути. Все же я был прав. Теперь нужно попасть к артефакту и захватить кувалду. Юноша был зол на этого урода за то, что тот сделал с его девушкой, но не мог не признавать, что наличие живого бандита, знающего тайны амулета, гораздо полезнее, чем безмолвный труп. Да и сохранить добрые отношения с Паркером многого стоит, только ноги кувалде Арт все равно прострелит. Ладно, только одну. Пришлось возвращаться немного вверх по улице в поисках нужного люка. Канализация не самое подходящее место для путешествий, но с этим ничего не поделаешь, если враг в ней спрятался, и ты не можешь проследить за ним другими методами. Самая большая неприятность как раз и заключалась в невозможности использования следящего заклинания из-за темного тумана. Артур чувствовал себя слепым котенком, но ничего не поделаешь. Нужно учиться преодолевать трудности. К тому же, разве не он самый крутой и несравненный ликвидатор? После обучения у Фила и Бартона он стал только круче. Молодой человек переоделся в свою стандартную униформу и даже нацепил очки, подаренные Старком, чтобы с разочарованием их спрятать обратно. Все равно работать не будут из-за наличия тонкой электроники. Затем он извлек из инвентаря собранный детектор помех и пошел с ним к центру аномалии, отслеживая его работу. Предположение Брюса оказалось частично верным в плане того, что тонкие полупрозрачные щупальца вызывали сбой только светодиодов, оставляя работающими обычные лампы накаливания, но стоило парню сделать шаг в сам туман, как прибор в последний раз мигнул и полностью прекратил работу. Сама аномалия со стороны чем-то напоминала актинию. По краям полупрозрачные отростки, а в центре полностью непроницаемая для заклинания сердцевина. Хорошо еще, что юноша сильно превосходил обычного человека и ему не требовалось дополнительного освещения для ориентирования в мрачных туннелях канализации, а то пришлось бы зажигать факел, увеличивая шансы раскрыть себя раньше времени. А вот и вход в логово. Через несколько минут пути к заброшенной, по причине износа оборудования, станции аэрации, молодой человек достиг двери, перекрывающей проход. Стальная преграда явно была отремонтирована совсем недавно, о чем говорили сварные швы в некоторых местах. Применив заклинание «Глаз-гора», парень оказался в вязкой тьме, подтвердив свои догадки по поводу местонахождения противника. В двери отсутствовали какие-либо отверстия, так что она, вероятно, была заперта на засов, поскольку мягкое нажатие не сдвинуло ее ни на миллиметр, либо она была слишком ржавая. В любом случае Арт переполошит свою цель при попытке проникновения, а это значит, что все нужно сделать быстро. Накачка тела энергией, которой совсем не мешала окружающая парня непонятна тьма, короткий разбег и дверь влетает внутрь помещения вместе с коробкой и кусками стены. Скрытность — мое второе имя. Теперь надо не дать уйти уроду. Чуть дальше по коридору на стенах отражались языки пламени, поэтому Артур, не раздумывая, рванул вперед, но вместо улепетывающего в панике похитителя, перед ним предстал уверенный в себе мужчина с небрежно накинутым на плечи плащом, сверкающим амулетом на груди с нежно-розовым кварцем в центре и горящим факелом в руке. Лоб бандита был непропорционально велик, и его испещряли многочисленные шрамы, оставшиеся от не самой гуманной операции по вживлению адамантиевой пластины и от многочисленного использования головы не по назначению. У левой стенки помещения стояла бочка, в которой горел пригодный для этого мусор, а рядом с ней небольшая кушетка с лежащим сверху автоматом Томпсона, под которой виднелись батареи консервов. У правой стены возвышалась пропавшая плита, обставленная какими-то брикетами. Позади преступника располагалась дверь, ведущая в следующую комнату. Все же старый хрен расщедрился и нанял кого-то более компетентного, в отличие от 100% его шайки прихлебателей. Первым нарушил молчание Джозеф. Какого хрена он так уверен в себе? Он не мог не понять, что я только что за секунду вынес стальную дверь. Ты о Сильвермине? Именно. Старый хрыч уже себя совсем изжил и потерял хватку. Недолго ему осталось ходить на этом свете. Городу нужна новая кровь, а плита лишь продлит агонию умирающего ублюдка. Мне платят, а я выполняю свою работу. Пошел на блеф Артур, чтобы вытянуть побольше информации. Ты выбрал не ту сторону, приятель. Мой бывший босс не терпит ребят со стороны и всегда расплачивается с ними пулей в лоб. Я вижу, ты силен. Не хочешь послать нахрен старого ублюдка и присоединиться к новой силе? Это к тебе, что ли? С иронией ответил юноша, окинув взглядом помещение, напоминающее бомжатник. Нет, к Амбалу. Он уже контролирует 40% всего нелегального бизнеса в этом городе. Ага, криминальный босс Нью-Йорка прям ждет не дождется, чтобы позвать к себе зачуханного полубомжа, живущего в канализации. Смейся, смейся, но с этой малышкой я смогу выторговать для себя и для тебя условия получше, чем быть простыми шестерками или районными смотрящими. Кувалда быстро взглянул на плиту жизни и времени, при этом погладив амулет. Только надо ее зарядить, в чем мне потребуется твоя помощь. Жаль, что амулет слишком долго передает энергию, из-за чего нельзя пользоваться им слишком часто. Еле слышно пробормотал себе под нос мужчина. И как работает твоя малышка? Раз уж преступник начал выкладывать свой злодейский план, то грех этим не воспользоваться. Ему, наверное, очень скучно было в последние дни, раз он рассказывает мне все это. Довольно подумал Артур. Хе-хе, очень просто. Амулет вытягивает жизненную энергию у жертвы, а потом передает всю ее плите. 10 жертв, 20 лет молодости. Амбалу уже почти 40, он не откажется вновь стать 20-летним собой в самом расцвете сил. Хм, а почему бы мне просто не пристрелить тебя и самому все не сделать? На черта мне посредник? Ха-ха-ха-ха, ты еще не понял? В радиусе амулета твои пукалки безвредны, и вся электроника мигом отрубается. Ты думаешь, мне нравится жить в этой помойке и готовить себе на огне? Как бы не так, мне даже мой любимый Томми Ган пришлось отложить. Тогда я просто переломаю тебе ноги безо всякого оружия. Артур сделал шаг вперед, узнав все необходимое. Стой, вот этого я тебе делать не советовал бы. Если ты не заметил, помещение забито взрывоопасными веществами, и стоит мне отбросить факел, как все здесь взлетит к чертовой матери. Им, кстати, аура амулета совсем не мешает. Теперь понятно, что это за промасленные брикеты лежат вокруг плиты. Ха, да ты рисковый мужик, я погляжу. Готовишь на открытом огне, ежесекундно рискуя своей жизнью. Риск оправдался. Кувалда мерзко ухмыльнулся. Ладно, твое предложение меня на самом деле заинтересовало. Амбал действительно выглядит перспективней в качестве начальства, и, хотя я свободный наемник, пора бы уже задуматься о более постоянном и стабильном месте в жизни. Приятно встретить разумного человека. Выйди на свет, только без резких движений, хочу взглянуть на тебя. Кстати, какое у тебя прозвище? Чем больше фигура юноши проявлялась на свету, тем медленнее и тише становилась речь Джозефа. Внезапно он закричал: «Так это ты был с той сучкой и пауком!» Секунда, и враг хватается за амулет, делая шаг навстречу. Артур начал реагировать, но его мигом поглотил красноватый свет, вырвавшийся из кристалла в центре, обездвиживая его. Юноша почувствовал, как родная энергия рывками начала утекать из тела. Станция аэрации, станция очистки сточных вод, глава 139-1. Артур чувствовал себя насекомым, попавшим в янтарь. Он ощущал, что ему перестает хватать кислорода. В животе поселилось неприятное сосущее чувство, пока энергия покидала его тело настоящим потоком. Сука, хрен тебе, а не моя энергия. Юноша сосредоточился и потянул энергию на себя, пытаясь перекрыть ее отток. На мгновение установилось хрупкое равновесие, но артефакт все же пересилил, и парень вновь начал чувствовать стремительное опустошение своих резервов, которое лишь немного замедлилось. Он понимал, что стоит его энергии кончиться, как в ход пойдут его жизненные силы. А я еще боялся, что стану стариком к основным событиям фильма про команду Мстителей. Похоже, мои страхи вскоре обретут реальность, если я что-нибудь не придумаю. Хо, а ты силен. Обычному человеку хватает пары минут, чтобы превратиться в старую развалину, а ты небось какой-нибудь мутант. Преступник весело оскалился. Но это тебе не поможет. Зато поможет мне. Не придется искать новых жертв для зарядки плиты. Так что расслабься и получай удовольствие. Ха-ха-ха-ха. Неужели мое приключение закончится здесь? Я же настоящий попаданец и практически мартистью. Я в несколько раз сильнее обычного человека, но не могу справиться с грибанным артефактом. В панике размышлял Артур, не зная, что делать в данной ситуации. Его способности бесполезны. Наверное, все же стоило дождаться Паркера или захватить с собой Джун. Поддержка хоть кого-то была бы очень желательна в данной ситуации. Для проверки он попытался швырнуть во врага фаербол, не зря же создавалось это заклинание, но пламя даже не смогло сформироваться, тут же вытянутая аура артефакта летучей мыши. Я даже послать этого урода не могу, рука лишь чуть-чуть двинулась, когда я начал формировать фаербол. В сознании Артура забрезжил лучик надежды. Он может двигаться, самостоятельно выпуская энергию. Быстрые расчеты подсказали юноше, что внутренних ресурсов не хватит, чтобы добраться до кувалды. К тому же движения в ореоле своей энергии все равно были очень медленными, и если парень вдруг доползет до Джозефа, то тому достаточно сделать шаг назад, чтобы все его старания пошли прахом. Но кое-что сделать он все же мог. Вновь энергия тонкой пленкой окутывает руку молодого человека, но теперь он получает определенную свободу действий. Конечность медленно сгибается в локте, и преступник замечает ускорившуюся зарядку артефакта. Ха-ха-ха, что, приятель, решил не ждать, когда амулет сам закончит свою работу? Или думаешь, что сможешь его переполнить? Я тебя, пожалуй, разочарую. Люблю, знаешь ли, смотреть, как в глазах людей зарождается страх. Хоть я и не люблю всякую магию-шмагию, но украсть выкладки Сильвермина мне мозгов хватило. Артефакту практически насрать на объем энергии простых смертных, полностью его могут заполнить лишь боги. А ты совсем не тянешь даже на какого-нибудь захудалого башка из пантеона древних ацтеков. Ха-ха-ха, глумился мужчина, чувствуя абсолютное превосходство. Артуру были до фонаря слова кувалды, он просто следовал только что придуманному плану. Рука уже достигла нужной точки, и энергии почти не осталось. Все или ничего. Мысленное усилие, и в его руке возникает верный пистолет. Хороший фокус, но в радиусе действия амулета гремучая ртуть меняет свои свойства, лишь черный порох и некоторые виды взрывчатки способны выполнять свою функцию. Последние капли резерва укутывают указательный палец парня, помогая нажать на спусковой крючок. Бах! Прозвучал выстрел, лишь бам! Кристаллу, поглотив почти всю энергию выстрела, в итоге взорвался, отбрасывая противников в противоположные стороны. Невидимая волна энергии, высвобожденная из амулета, разошлась в стороны, взметнув пыль, покрывающую пол комнаты. Уф! Артур с трудом начал подниматься. Когда он выстрелил, артефакт уже начал вытягивать его жизненную силу, но распространившаяся волна тут же вернула ее назад. Вот только запасы энергии обратно не восполнились. Нет-нет-нет, слышалось тихое бормотание со стороны упавшего бандита. Этого не может быть, только не со мной. Нет, ты. Кувалда внезапно вскочила и сфокусировал свой взгляд на вторженце. Это все из-за тебя. Ну, типа да, недоуменно ответил молодой человек, ведь это действительно произошло из-за него, но смысл об этом говорить, ему и так сейчас очень хреново после полного опустошения резерва. А тут еще этот идиот с непонятными претензиями. Месяцы планирования и все коту под хвост из-за какого-то придурка. Я тебя убью. Мужчина в балахоне резко рванул в сторону своей кровати с лежащим на ней автоматом Томпсона. Разбежался. Бах. Кувалда свалился на пол, зажимая рваную рану икроножной мышцы. Надеюсь, паучок не будет слишком расстроен и мне удастся сохранить с ним дружеские отношения. Рана не смертельная, если вовремя оказать помощь. Подумаешь, будет хромать годик. Артур подошел к дезориентированному мужчине и попытался оглушить его ударом по голове. Бом. Это как ударить по колоколу. Прикольно, но как вырубить человека, привыкшего таранить своей башкой стены? Пришлось обращаться к инвентарю. Живя рядом с Халком, нельзя полагаться лишь на сознательность и душевное равновесие Брюса, так что Артур хранил запас успокоительных, которых в теории должно хватить для купирования первых этапов превращения, так что для простого человека их хватит с лихвой. Два шприца за одно мгновение оказались в теле бандита, и уже через пару секунд он отправился в отключку. Вот так, теперь наложим жгут, чтобы ты не истек кровью раньше времени, и примемся за сбор трофеев. Позаботившись о преступнике, парень сразу дезинтегрировал остатки амулета и, пока система переваривала мистический предмет, он еще раз осмотрел логово в поисках всяких интересностей. Первым вкусным на очереди было оружие кувалды. Автомат Томпсона был явно потрепан жизнью и не раз принимал участие в различных передрягах. Ручка и приклад блестели, стершись под грубыми ладонями бандита. Корпус покрывали многочисленные мелкие царапины, но при этом оружие не казалось заброшенным или неухоженным. Следующей на очереди была плита жизни и времени, от которой чувствовалось слабое тепло, если поднести ладонь. Многочисленная вязь символов покрывала каждый сантиметр камня, оставляя небольшой участок, куда идеально подходил уничтоженный кристалл кварца. Приложив ладонь, юноша попытался переместить плиту в инвентарь, но потерпел неудачу. Ошибка. Предмет имеет слишком высокий ранг, не особо-то и хотелось, разочарованно пробормотал он. Еще раз обшарив помещение, и не найдя ничего интересного, Артур извлек на свет сотовый телефон, который буквально взорвался шквалом пропущенных вызовов. 117 штук. Интересно, мне стоит напроситься в гости к Тане или все не настолько серьезно? Эх, все же стоит узнать, как дела у Джун, а то амулет ёкнулся. С тяжелым вздохом был набран знакомый номер. «Будут какие-нибудь оправдания?» — сходу спросила девушка, только взяв трубку. «Как ты себя чувствуешь? Я вновь молода и полна сил, уверена, что преступник уже обезврежен. Фух, я рад это слышать, а то я тут случайно уничтожил исторический экспонат. Ты сильно злишься? Давай-ка подумаем. Ты наврал Питеру, обманул меня и Брюса, пошел в одиночку на серьезное дело, хотя обещал не отказываться от моей помощи. Месяц без секса», — поставила ультиматум Джун. Хах, он с трудом сдержал смех. «Солнце, ты сама в это веришь? Ах ты! Так, чтоб к ужину был дома, я потом подумаю над твоим наказанием», — сурово сказала уязвленная девушка и сбросила вызов. «Вроде все прошло относительно неплохо, теперь надо решить, что делать с плитой и кувалдой». Глава 140. Герой или же нет? Артур немного завис, ведь он совсем не подумал, что будет делать с пойманным гангстером. Если он просто доставит его на поверхность, то кто даст гарантию, что тот дождется приезда копов? По району рыскают люди Сильвермина, и они точно не упустят шанс доставить ценную находку к своему боссу. Глава преступной группировки, даже отошедший от дел, наверняка не простит такой серьезный залет своему бывшему подчиненному, а это значит, что кувалда проживет совсем недолго, причем его смерть, скорее всего, свалит на Арта. «Допустим, я прямо сейчас вызову полицию и вытащу кувалду на поверхность, когда они подъедут к нужному месту, но кто даст гарантию, что они не окажутся продажными полицейскими? И здесь засада». Юноше не хотелось ссориться с паучком, поэтому нужно было заморочиться и доставить спящую тушку в целости и сохранности. Может, подбросить его прямо к дверям полицейского участка, но как мне потом скрыться? Стражи порядка не будут же тупо смотреть, как кто-то подбрасывает к ним на крыльцо раненого человека. Его разум рисовал невообразимые планы, пока до него не дошло, что он просто может позвать сюда Питера. Тогда юный герой не только убедится в почти не пострадавшем бандите, подумаешь, небольшое сквозное ранение ноги, но и сможет доставить мужчину к нужному заведению. Паутина дает достаточную мобильность, чтобы уйти от любого преследования. Есть еще один плюс: не придется еще раз мелькать в своем образе под камерами. Сказано — сделано, Паркеру улетело сообщение с просьбой перезвонить. Пока Артур ждал звонка, система наконец завершила дезинтеграцию сломанного амулета. Внимание! Предмет успешно дезинтегрирован. Получена способность «Поглощение энергии». Душа полубога 1. Блок бесцветных кристаллов 14. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Данит. Вот это я понимаю профит. Радости не было предела. Наконец его страдания оправдались, и он получил действительно что-то стоящее. Первым делом он расправился с привычными блоками бесцветных кристаллов. Это было похоже на глоток свежей прохладной воды после путешествия под палящим солнцем пустыни. Уровень энергии немного повысился, и парень почувствовал себя гораздо лучше. Вспоминая, как неудачно проходило поглощение душ, доставшихся от Халка и Красного Черепа, Артур решил отложить поглощение души полубога, пока полностью не восстановится уровень энергии, так что в ход пошла книга навыка. Поглощение энергии, лаконичное название ни о чем не говорило парню и выглядело немного напряжно, потому что вызывало ассоциации с силами шельмы, которая совсем не могла их контролировать, поэтому несчастной девушке приходилось полностью избегать телесного контакта с людьми, конечно, если она не хотела отправить их в кому, быть или не быть, поглощать или не поглощать. Почти шекспировский вопрос стоял перед сомневающимся молодым человеком, но в итоге перевесила авантюрная составляющая, поскольку предыдущие разы он все же получал нечто более-менее полезное. К тому же управление внутренней энергией могло блокировать проявление некоторых способностей, например, щита. Сосредоточившись на предмете в своих руках, он мысленно потянул его на себя, и книга навыков рассыпалась частицами, чтобы втянуться в его кисть и через секунду взорваться в его голове множеством образов. Нечто подобное юноша уже испытывал при поглощении книги с заклинанием «Глаз гора». Правда, на этот раз инструкции были гораздо ярче и сложнее. Из полученной информации, Парень вывел для себя несколько основных моментов, которые можно отнести к минусам. Заклинание требует относительно длительной подготовки, коэффициент полезного действия стремится к отрицательным величинам, особенно, если цель хоть как-то сопротивляется. Также требуется емкий накопитель, куда передается извлеченная энергия, желательно, чтобы это был прозрачный кристалл сферической формы, но можно использовать хоть первую попавшуюся деревяшку, только объем такого накопителя будет крайне ограничен, и через пару секунд после заполнения он разлетится на осколки. Самый же большой недостаток заключался в том, что после извлечения, полученную энергию надо конвертировать в нейтральную, иначе она просто вернется к исходному владельцу, причем было не сказано каким образом. Разложив новые знания по полочкам, Артур осознал, что амулет летучей мыши как раз и использовал подобное заклинание вместе с еще одним для фиксации цели. Это объясняло наличие кристалла кварца со сферической огранкой и количество жертв для возвращения 20 лет молодости, только жаль, что дезинтеграция принесла именно поглощение энергии, а не заклинание стазиса, оно было бы гораздо полезнее. Дзынь, а вот и Питер, мысленно обрадовался юноша, принимая вызов. Привет, поздоровался Паркер, что случилось? Да, нужна твоя помощь. Помнишь того балахонщика, напавшего на Джун? Артуру было очень трудно начать разговор, все же он обманул юного героя. КХМ, это было вчера. Паук был озадачен странным вопросом. Ну, я его уже обезвредил. Он жив и практически не пострадал. Небольшая рана на ноге не считается. Я тут подумал, что его попытаются перехватить подручные Сильвермейна, если я вызову сюда полицию или скорую, так что нужно доставить бандита прямо к дверям участка, а потом быстро свалить. ХМ, скоро буду, только уточни, где ты. И, спасибо, неожиданно поблагодарил паучок. За что? Я же буквально кинул Питера, а теперь прошу его об услуге. Удивлению Арта не было предела. Странно, что он меня не послал, а благодарность – это что-то за гранью. Все просто, в голосе паренька слышалась неприкрытая радость. Ты решил не отступать от пути настоящего героя. Ага, давай, тогда подгребай ко мне. Люк в переулке на пересечении 45-й и 2-й улицы, тут еще пустырь неподалеку. Понял, через 20 минут буду. Эх, опять меня называют героем, но на этот раз это справедливое звание, размышлял Артур, взвалив на плечо спящего гангстера и двигаясь к выходу. Действовал без разведки, и вместо того, чтобы сходу обезвредить кувалду, отстрелив все лишние, развесил уши и чуть не помер. Может, на меня так влияют законы вселенной Марвел, или проснулась совесть. Хотя какая совесть по отношению к ублюдку, который без зазрения совести нападал на людей. Еще и Джун из-за него пострадала. Черт, он грубо сбросил с себя тело, словно мешок с картошкой, почти дойдя до нужного места. В жопу все, я просто не могу просто так отпустить этого урода. У парня неожиданно появился подопытный для нового заклинания. Длительная концентрация и пальцы Артура окутывает родная энергия, которая немного восстановилась за прошедшее время. Руки чертят в воздухе несколько пересекающихся окружностей, которые быстро заполняют множество символов на чуждом языке. Почти маг мысленно толкает получившуюся конструкцию в сторону кувалды, а затем берет в руки обычный осколок кирпичной кладки. Мгновение и символы впитываются в тело преступника, чтобы появился тонкий жгутик, по которому начинает медленно перетекать энергия красноватого цвета. За 5 минут удалось состарить Джозефа лет на 20. Появилась седина, кожа одряхлела, теперь будет знать, как нападать на мирных жителей. Пауку можно сказать, что бандиту повредил взрыв амулета, следов которого после дезинтеграции никто не найдет. Отлично, а теперь, чтобы жизненная энергия не вернулась обратно, как в случае с предыдущими жертвами, мне поможет инвентарь. С этими мыслями Артур поместил осколок камня к себе в хранилище. Он давно заметил, что убранные предметы оказываются в неком стазисе, так что пока заполненный кирпич находится внутри инвентаря, гангстер останется стариком, а там может найдется заклинание для конвертации. Прибыл Паркер, удивившись внешнему виду бандита, но у молодого человека была наготове неплохая легенда, которая удовлетворила паучка. После того, как паренек унес Джозефа, перемещаясь на паутине, Артур вновь полез в канализацию и подтащил плиту поближе к выходу, а затем позвонил в полицию из ближайшего таксофона, сообщив о находке. Пора возвращаться домой и готовиться к головомойке. Глава 141. Душа полубога. По дороге к дому Артур дезинтегрировал автомат кувалды. Внимание! Предмет успешно дезинтегрирован. Получено. Опыт рукопашного боя 5. Опыт стрельбы 10. Слабая душа злодея 1. Блок бесцветных кристаллов 5. Опыт дезинтеграции плюс 1. Опыт дезинтеграции полон. Требуется обновление. В процессе обновления функция дезинтегрировать недоступна. Функция извлечь и инвитарь работают. Система обновляется. Извлечь. Данит. Вроде немного, но если сравнивать с дезинтеграцией обычного оружия, то относительно неплохо. Даже стрельбу получилось повысить. Размышлял Артур о новом усилении. Еще и новое обновление прилетело, которое в очередной раз принесет сомнительные апгрейды. Дома его встретили три пары осуждающих глаз. Джун, Питер и Брюс, хотя последние в меньшей степени, они явно были недовольны самоуправством товарища. Вот зачем было обещать заняться расследованием совместно с Паркером, а потом кинуть его, раз уж его напарники вновь вернули себе твердость духа, то можно начать разбор полетов. Вы можете быть недовольны моим решением, но пока у нас не налажено командное взаимодействие, о подобных совместных делах можно забыть. Джун, извини, что повторяюсь, если бы не твоя самоубийственная атака, то у преступника было бы и шанса. Уязвленная девушка отвела взгляд. Но ты и так должна осознать, что импульсивность до добра не доводит. Хорошо еще, что разбившийся амулет вернул тебе молодость. Другим пострадавшим тоже. Влез Паркер и тут же умолк, смутившись. Дружелюбный сосед заскочил в дом престарелых, когда оставил кувалду, замотанного в кокон из паутины, у дверей полицейского участка на глазах десятков людей. Теперь, если бандита все же грохнут его бывшие товарищи, то претензий к Камаштли быть не должно. А вот это отличная новость. Нечто такое я подозревал, но полной уверенности не было. Артур тяжело вздохнул. Но вернемся к нашей ситуации, которая, как мы теперь знаем, разрешилась без потерь. Постой, может, ты все же расскажешь, что там произошло, озвучил мысли команды ученый. Юноше пришлось рассказать о своем небольшом приключении практически со всеми подробностями, как он вычислил примерное местоположение логова гангстера, про то, как он, словно баран, попался под влияние ауры амулета и с огромным трудом избежал участи остальных жертв. Естественно, подробности применения нового заклинания были опущены, поскольку не стоят внимания слушателей. И после этого ты меня обвиняешь в импульсивности? Азиатка была возмущена до глубины души. Я признаю, что повел себя, как идиот, сунувшись без разведки и поддержки в лице Питера, с его участием все могло пройти гораздо проще. Вот только при нем не удалось бы совершить свою месть. Мысли парня были далеки от праведных. Хах, именно. Девушка торжествовала, но Артур не дал ей насладиться этим чувством. Не спеши радоваться. Ведь у меня получилось с ним справиться и вернуть молодость пострадавшим, случайно. А теперь, Питер, я уважаю твои принципы, но мешать своим союзникам в бою – не самое мудрое решение. Я уже понял, ничего не могу с собой поделать. Вот зачем было пытаться его убить, если можно захватить, а там пусть полиция разбирается, точнее суд. Могут даже смертную казнь назначить, если тебе так важна его смерть, но это будет не импульсивным поступком, а взвешенным решением. Тебе же могут прикрепить клеймо линчевателя. Это неправильно. Daily Bugle мне уже надоели этим. Их глава, Джей Джона Джеймсон, постоянно обвиняет меня в различных преступлениях. Представляешь, что будет, если на тебя ополчатся все люди страны, а не один усатый и крикливый мужик? Привел свои аргументы Паркер. Хэймэм, если так подумать, то ты прав. Но ведь ты помешал мне прострелить ему ноги. Да потому что я видел в деле твою ручную гаубицу. Ему же ноги просто бы оторвало. А там болевой шок, потеря крови и смерть. Вот оно что. Слова Паркера заставили молодого человека задуматься. Это возвращает нас к разговору про взаимодействие и доверие в команде. Ты просто не знаешь, насколько метко я могу стрелять. При желании мои пули даже могут огибать препятствия. Так что кувалда не умер бы. Но это же невозможно. Это нарушает законы физики. Возмутился парнишка. Сейчас покажу. Их компания находилась в основном зале павильона боевого дара. Так что Артуру не пришлось куда-то идти для демонстрации. В дальнем углу была установлена стальная балка, которую он иногда использовал в качестве боксерской груши. Бах! Пуля, после дугового выстрела из обычного пистолета, врезалась в стальную преграду. Невероятно! Пауку, в отличие от Джуна и Брюса, хватило реакции, чтобы отследить траекторию снаряда. Но как такое возможно? Питер, я ни на что не намекаю, но ты можешь ходить по потолку, как по земле, если смотреть на это под таким углом. Вот-вот, подумай об этом. Ладно, предлагаю периодически совместно тренироваться, чтобы получше узнать друг друга, к тому же это Дадзи. Джун, как ты на это смотришь? Положительно. Кстати, я просмотрела записи отца, и для следующего этапа техники кулака первобытного хаоса, помимо медитаций, требуется обучение других, я даже планировала вновь начать вести занятия. Так что Питер беспрепятственно сможет приходить сюда, не вызывая подозрений у своей тети. Было бы замечательно. Дружелюбный сосед был полон энтузиазма. Тогда приходи сюда через неделю, я оформлю все необходимые документы и Дадзи вновь начнет работу. Договорившись о следующей встрече и совместных тренировках, паук улетел на паутине, а парень выполнил свое обещание девушке, которое дал ей, пока нес к дому после эпичного провала. Фух, в своей комнате Артур наконец смог расслабиться и приступить к окончательному разбору плюшек, поскольку энергия почти полностью восстановилась. Первой на очереди была душа злодея, представляющая собой небольшой шарик бледно-красной энергии. При поглощении новые агрессивные частицы попытались захватить юношу, но тот, наученный горьким опытом, быстро локализовал вторженцев и абсорбировал их, повысив количество частиц примерно на 1000 штук. Пришло время главного блюда. После извлечения из инвентаря в его руках сияло небольшое солнце, неплохо освещающее комнату и дарящее ощущение тепла. Предмет окружал небольшой ореол, который словно сдерживал рвущееся наружу пламя. Что-то страшно это поглощать, но отступать поздно. Еще раз проверив резерв энергии, молодой человек сосредоточился на своих ощущениях и мысленно потянул на себя сферу. Душа полубога без сопротивления начала перетекать в тело парня. Пока все шло неплохо и новые частицы великолепно поглощались родной энергией Артура, не стремясь выйти из-под контроля. Минута, две, три, шар в руке уменьшился на 2/3, но молодой человек уже ощущал себя заполненным под завязку. А вот это явно нехорошо. На руке появились трещины, сквозь которые пробивался тусклый свет. Попытка переместить ставший опасным предмет провалилась. Ошибка. Перемещаемый предмет имеет слишком плотную связь с носителем. Паники не было, не в первый раз происходит всякая фигня при поглощении. Он глубже ушел в медитацию, начав наблюдать за выходящей из-под контроля энергией, которая полностью заполнила его тело. «И куда мне ее деть?» – размышлял парень, пытаясь удержать свет внутри себя. Утрамбовка не помогла полностью решить проблему, но он смог заметить, что когда обновленные частицы собираются в нечто напоминающее шар, ему становится немного проще их контролировать. Сделав верные логические выводы, юноша начал собирать частицы в сферу на уровне солнечного сплетения. Именно в этом месте было удобнее всего поддерживать концентрацию. Душа уже полностью исчезла из вытянутой руки, но Артур этого не замечал. Новая золотистая сфера в теле требовала постоянной концентрации, что было совершенно неприемлемо. А что если, вспоминая мангу Наруто, он начал раскручивать получившуюся конструкцию, и это принесло свои плоды. Теперь внутри него сияло небольшое стабильное солнце, даруя ощущение силы. Супер, но проверять новые способности я буду в более контролируемых условиях. Глава 142. Мститель. После провала с задержанием кувалды Джун загорелась мыслью развить 4-ю ступень кулака первобытного хаоса, чтобы больше не чувствовать себя такой беспомощной, но для этой цели ей нужно стать учителем. Вариант с Брюсом в качестве ученика был обречен на провал, поскольку тот хоть и был готов помогать в случае неприятностей, но бойцом не являлся. Мужчина предпочитал созидательную деятельность, например, искать информацию, проводить исследования, разрабатывать новые успокоительные, одно из которых Артур успешно применил на бандите. Даже паучок признал, что временами лучше использовать дротики или шприцы со снотворным, чем заливать все паутиной, чтобы вывести из строя некоторых личностей, поэтому его арсенал немного пополнился после демонстрации преимущества и уговоров молодого человека. Паркер, естественно, был не прочь обучаться боевым искусствам, но после пары тренировочных спаррингов с девушкой, азиатка пришла к выводу, что юному герою требуется более подвижный стиль боя на средней и ближней дистанции, для эффективного применения всего спектра возможностей, включая веб-шутеры, и ему требуется нарабатывать практику с сильным противником, роль которого исполнял Артур, если был не занят. Учитывая все вышесказанное, Хозяйка павильона боевого Да решила оправдать название своего заведения, набрав новых учеников, среди которых вполне может оказаться человек, достойный передачи древней техники. Через пару дней бюрократической волокиты двери Дадзи вновь стали открыты для учеников, и девушке пришлось договариваться со своим боссом о работе на треть ставки, чтобы везде успевать и, в будущем, проще совмещать геройскую деятельность с обычной жизнью. Мда, сомневаюсь, что среди них ты сумеешь найти личного ученика. Вынес вердикт парень, немного понаблюдав за вторым пробным занятием, на которое его подруга возлагала большие надежды. Первое занятие было с детьми от 10 до 15 лет, которых привели неравнодушные родители, увидев объявление о наборе в Дадзи. Надежда на что-то толковое среди этой возрастной группы была слабая, поскольку все они зависят от более старших, и только Паркер мог похвастаться наличием сверхъестественных сил и начинающейся карьеры героя, а также относительной свободой от контроля тети Мэй. Остальные вряд ли бы смогли хранить секреты и не выдать себя в случае проблем. Вторая возрастная группа от 16 до 25 лет выглядела более перспективно в плане независимости, но проблема состояла в том, что тренироваться для достижения результатов в этом возрасте нужно второе усерднее, плюсом или минусом, смотря как посмотреть, идет уже сформированная психика и ценности, к тому же все упираются в первоначальные данные и 80% этой группы не могли похвастаться хоть какой-нибудь растяжкой. Была еще и третья возрастная группа, куда девушка определила от 25 и старше, но, как подозревал юноша, там будет совсем все плохо. Даже непонятно, на что Джун рассчитывала, но я рад, что возиться с ними не мне, подумал Артур, выходя на улицу. Хотя с ребятами помладше было прикольно заниматься, демонстрируя им акробатические трюки и различные стойки в качестве мотивации дальнейшего серьезного обучения, но жалко, что она не дала мне продемонстрировать, как после моих ударов остаются следы на стальной балке. За эти дни Колсон наконец разобрался со своими делами и позвал стажеров в традиционное место встречи. Арт решил пешком пройтись до секретного убежища и обдумать возможный разговор. Он не верил в то, что щит не в курсе самодеятельности одного из своих сотрудников. Юноша чувствовал определенную уверенность в благополучном исходе, ведь после поглощения души полубога и формирования ядр энергии, он стал сильнее. Увеличился не только его внутренний резерв и качество энергии, но и появилось своеобразное пассивное восстановление резерва. Раньше, когда искры затухали, полностью расходуя весь свой запас, ему практически вручную приходилось вновь разжигать их, погружаясь в себя, но теперь эта проблема частично была решена. Стоило чуть ускорить вращение нового энергетического ядра на месте солнечного сплетения, как из него начинали распространяться мягкие волны, которые проходили по всему телу, восстанавливая запас энергии в потухших частицах. Способности получили качественное усиление, но отсутствие нормальных заклинаний было удручающим. В любом случае теперь его навыков и сил хватит, чтобы скрыться в случае конфронтации с агентством. Оставался вопрос с Брюсом и Джун, но и тут парень нашел выход, собрав мощный передатчик, основой которого стал реактор Ванка, и который был способен пробиться практически сквозь любые помехи физического происхождения для отправки сигнала СОС. Но все это было лишь небольшая подстраховка, поскольку молодой человек не верил, что щит сумеет пойти на откровенную глупость, тем более используя агента Колсона. Странно, пробормотал юноша еле слышно, подходя к антикварному магазину. Лучше все внимательно проверить. На мгновение он ощутил, словно на него смотрит сквозь снайперский прицел. Не прерывая движения, Артур свернул в ближайшее заведение, оказавшееся химчисткой, и, оплатив срочную стирку куртки, сел в углу, тут же активировав заклинание разведки. Посмотрим, что это за таинственный наблюдатель. Раз за разом он внимательно сканировал окрестности в поисках врага, но ничего подозрительного не находил. Группы захвата поблизости, как и в ближайших 4 километрах, усиления не прошли даром, не наблюдалось. На подземной базе был лишь один Колсон, который спокойно заполнял отчеты. Каких-то скрытых ловушек, вроде баллонов с нервно-паралитическим газом или тактического ядерного заряда, не было. Явных, кстати, тоже. Неужели действительно снайпер? Арт знал, что современные винтовки при желании могут стрелять и на 6 километров, но в условиях густой городской застройки это нереально даже для него, и дуговой выстрел тут не особо поможет. Просидев еще 2 часа и обшарив каждый закоулок, Он все же забрал постиранную и высушенную куртку и направился к антикварному магазину. Больше ощущения опасности не возникало, но все равно надо быть настороже. Спуск в убежище не занял много времени, и вот Артур оказывается под внимательным взглядом агента. Отлично сработано. Внезапно улыбнулся Фил, а затем провел стажера к столу, где без слов вручил ему папку. Открыв документы, юноша обнаружил фото постаревшего кувалды в тюремной робе, который пытался злобно скалиться, глядя в объектив. Быстро пролистав документ, где был описан лишь их небольшой бой и действия бандита, приведшие к столь печальному финалу, он поднял недоуменный взгляд на мужчину. «Но я же конкретно облажался, КХМ, с этим не поспоришь, особенно, когда ты вломился без разведки и уничтожил одну любопытную реликвию. Эх, гонять тебя еще и гонять, но...» Ты прошел своеобразную проверку и теперь, на стол легла еще одна папка с символикой щит, ты можешь ознакомиться с этим. Арт перелистнул первую страницу и замер, прочитав надпись, инициатива мстители, третья кандидатка в гарем, закончена. Я начал подготавливать почву для добавления третьей кандидатки в гарем, так что мне нужно определиться, кого вы хотите видеть в качестве нее. Варианта 2, Шельма или Пегги, голосование открыто для всех пользователей. Но только на бусте, чтобы не было повторов. https://bastitalagri. Результаты будут подсчитываться 28.02.2021 после 23.00. Упт. 28.02.23.00. Победила Пегги Картер. Глава 143. Психоанализ. Пока Артур разбирался с предоставленными материалами, Фил Колсон выдавал краткую справку. По идее все это тебе должен рассказывать директор, но сейчас он очень занят. Так что эту обязанность возложили на меня. Агент прокашлялся. Я уже рассказывал тебе об этой инициативе, когда ты впервые пришел в это место, но тогда не удалось найти нужного количества людей, к тому же необходимо было получить разрешение Совета Безопасности, сейчас все звезды сошлись, так что тебе оказана честь стать первым официальным мстителем. Мужчина откинулся в кресле и посмотрел на листающего документы молодого человека, который внимательно его слушал. На заре становления нашей организации эта идея уже витала в воздухе. Собрать группу людей с необычными способностями, чтобы вместе они стали чем-то большим. Подобное уже было, когда Капитан Америка объединился со своим товарищем Камаштли. Официальные документы были изменены в угоду политического курса, и имя последнего было удалено со страниц истории. Но информация о том, что два сверхчеловека-человека действовали очень эффективно, серьезно потрепав Гидру, осталось в секретных архивах. Чтобы ты понимал, на тот момент это была огромная организация, технологически превосходящая весь мир. По степени продвинутости с ними могли посоперничать только личные разработки Говарда Старка, но одному человеку сложно соперничать с настоящей военной машиной. «Кстати, я и есть Камаштли», — внезапно сказал Артур. Он уже достаточно убедился в надежности Фила. «Серьезно?» — агент был лишь немного удивлен, но в его голосе чувствовалось недоверие. «Да, ты меня, конечно, извини, но когда ты пришел сюда, то был, словно желторотый юнец, совсем не разбирающийся в диверсионной деятельности, аномально силен, с любопытными способностями и с великолепными навыками обращения с оружием, с этим не поспоришь, но в остальном...» Мужчина разочаровывающе покачал головой. «Да что там говорить, твое вчерашнее дело наглядно показывает нехватку компетенций, но я правда он. Уж не знаю, что попало в секретные архивы, но заводы и вражеское командование я уничтожал довольно эффективно. Пришел, пристрелил цель с нескольких километров и свалил, или аккуратно разместил заряды по периметру нужного завода и основных точках, а потом подорвал. Зашел-вышел, приключение на 10 минут. Но ты совсем не постарел, магия, можно сказать и так, после сражения с красным черепом на крыльях Валькирии. Меня затянуло в тессеракт. В себя я пришел уже в 21 веке. Честно, я без понятия, как так вышло. Интересная информация. Она объясняет некоторые вещи, но не все. Так иди и ляг на диван. Парень подвис, удивившись словам Колсона. А как же документы? Он дочитал только до середины, но пока не узнал ничего существенного, бумаги были одной сплошной агитацией с щепоткой истории. Там ничего прям очень важного нет, просто общие данные. Мы же сейчас не в секретном архиве, считай это обычным буклетом. Я все так же буду тебя курировать, но теперь ты можешь через меня запросить специальное оборудование или поддержку, если понадобится. Также у тебя теперь увеличится зарплата, плюс премиальные. Пока твоими боевыми товарищами будут Нат и Клинт, остальные кандидаты находятся на рассмотрении. Хорошо, а что насчет Тони? Спросил Артур, ложась на диван. Агент Колсон поставил рядом свое кресло и уселся в него, достав небольшой блокнот и ручку. Пока решается вопрос с его кандидатурой, больно уж он импульсивный и себе на уме. Итак, Артур, расскажи о себе. Ты пытаешься изобразить психолога? Не пытаюсь, у меня даже диплом есть. Не волнуйся, я просто хочу кое-что выяснить для себя. Давай попробуем. 2 часа психоанализа пролетели довольно быстро. В процессе мужчина не стеснялся подключать дополнительный инвентарь из подручных средств, создав пятна Раршаха из нескольких листов бумаги и чая. Временами обследуемый чувствовал себя очень неуютно, когда речь заходила о его прошлом, точнее о прошлом настоящего Артура Филлипса, которого парень непонятным образом заменил. Естественно, что Фил заметил это и старался тщательнее подбирать темы для расспросов. «И каков вердикт?» – спросил Арт. «Вот сейчас агент даст ему планшет, на котором будет показаны его навыки и даны 2 способности на выбор, как в старой игрушке Fallout, New Vegas». Парень даже улыбнулся, представив это. С такой штукой ему бы легче было стать имбой, хотя для этой вселенной даже максимально прокачанный через читы курьер пустоши, обычная мелкая мошка, если не учитывать код на бессмертие. Лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем хотелось. Так я здоров, здоровых людей нет, есть недообследованные. Важно, ответил агент, подняв указательный палец вверх. Могу сказать, что спецагентом тебе не быть, точнее быть после долгих часов с хорошим психологом. Смерть твоего наставника сильно на тебя повлияла, но вместо нормальной реабилитации тебя бросили в самое пекло военных действий. Понимаю, что ты сам пошел, но все же такой подход неверный. В результате, мы имеем то, что имеем. После перемещения ты, словно начал новую жизнь, оставив все в прошлом, в том числе холодный расчет для наиболее эффективного выполнения боевых задач. Но как же так, я же неплохо применяю свои способности. Юноша был возмущен такой несправедливой оценкой. У него, конечно, бывали проблемы, но он всегда справлялся с ними. Возьмем, к примеру, твое последнее дело с кувалдой. Ты действовал импульсивно, не проведя предварительную разведку. Нормальный оперативник вызвал бы подкрепление и спокойно захватил бы гангстера так, что тот даже пискнуть не успел, или устроил бы засаду. Если предположить вариант, где нет времени на раздумья и нужно срочно штурмовать вражескую базу, то что ты должен был сделать первым делом, когда столкнулся с целью, обезвредить или ликвидировать? Именно. С одной стороны, хорошо, что ты вывел его на откровенный разговор, но в данном случае разговор должен был происходить с позиции силы. Ты знаешь, что я всегда стараюсь действовать мягко, но так происходит, когда у меня есть вся информация по объекту и группа поддержки, дежурящая неподалеку. Значит, я не подхожу для мстителей. Немного грустно сказал молодой человек. Вступление к ним было бы одним из самых удачных вариантов, чтобы всегда держать руку на пульсе. Он, конечно, может попробовать сам подготовиться к грядущему звездецу, собрав свою команду с Блэкджеком и шлюхами, хотя лучше обойтись без последних. А что, у него уже есть Халк, Белая Пантера и вполне может присоединиться Железный Человек. Я такого не говорил. Наоборот, ты отлично подойдешь именно для столь неординарной работы. Смотрю, я тебя совсем загрузил. Думаю, на сегодня можно закончить. Подходи завтра и скажи свое решение. Ладно. Артур встал с дивана, разминая конечности. Фил, когда я подходил сюда, то ощутил опасность, но проверка ближайших 2 километров показала, что все чисто. Он решил поделиться своими опасениями, умолчав, что проверил гораздо большие расстояния. Хм, моя интуиция тоже в последние дни сбоит, причем началось все еще в Сан-Франциско. Будь осторожен. Хорошо. Перед выходом на поверхность юноша еще раз тщательно осмотрел все окрестности на предмет шпионов, но ничего подозрительного не обнаружил. Домой он возвращался, сделав гигантский крюк и попетляв по дворам. Но даже с учетом всех предосторожностей, когда он пересекал порог Дадзина, его сердце было неспокойно. Глава 144. Спасение. Как все прошло? Вопрос Джун настиг Артура, когда он попытался проскочить к себе в комнату. Хотел задать тебе тот же вопрос. Юноша зашел внутрь и уселся на ковре в позе лотоса, активировав заклинание. Что-то случилось. Девушка была немного обеспокоена поведением своего парня. Не знаю. Он метр за метром обследовал доступное пространство. Какое-то неспокойное чувство. Ты так и не сказала, как прошли занятия у последней группы. Китаянка очень тяжело вздохнула и села напротив. Отстойно. Совсем перспективных нет. Попробую приглядеться к первой группе. Если не бросит, то лет через 5 можно будет выбирать личного ученика. Но сейчас это бесполезное занятие. Хм, и стоит продолжать вести занятия у других групп? От самых взрослых точно откажусь. Все равно людей мало набралось, а у остальных продолжу вести. Вдруг какой-нибудь самородок все же объявится. Как знаешь, свое же свободное время тратишь. Как и в прошлый раз, ничего подозрительного в обозримом пространстве не наблюдалось. Обычные толпы идущих по делам людей. Мельком молодой человек осматривал их в поисках капсул с ядом или оружия скрытого ношения, но ничего. Даже обидно как-то. Ты так и не ответил, как дела на работе, или опять будешь разводить секретность. Предложили стать настоящим героем, вступив в суперкоманду под протекцией секретного агентства. Вии, Джун повисла на его шее, сбив концентрацию. Это же супер-пупер-мега-классно. Ага. Артур прочистил оглушенное ухо. Но я еще не дал окончательный ответ. Да что тут думать. Это же такой шанс. Встать у истоков настоящей супергеройской команды. И как можно думать об отказе? Шанс на миллион. Нет, на миллиард. Ты просто обязан согласиться. А кто еще будет в составе? Тони? О, может, Брюса позовут? Он же умный и умеет превращаться. Что-то слишком большой энтузиазм демонстрирует боевая подруга. Подозрительно. И в чем твой интерес? Кончики ушей его любимой покраснели, выдавая девушку с головой. Ну, раз ты будешь стоять у истоков, ее ладошка аккуратно заскользила по груди парня, забираясь под майку, то может ты пригласишь в команду одну замечательную девушку. Хм, а ведь мне так легче будет защитить ее в случае глобального звездеца, думал Артур. При нападении тех же Читаури Джун будет на связи, ведь если она будет находиться в Дадзе, то 100% вылезет в город для спасения пострадавших. Вот только проблема в том, что мстители иногда участвовали в спецоперациях, на которые девушка, живя обычной жизнью, никогда бы не попала. Может попробовать ее усилить? Ты пытаешься попасть в команду через постель? Ой, это, наверное, неправильная и не лучшая рекомендация для будущей героини. Она испуганно отдернула руку. Нет-нет, мне нравятся такие уговоры, только я хотел бы кое-что проверить. Из инвентаря был извлечен осколок бесцветного кристалла, который парень удерживал в ладони. Что это? Азиатка с интересом рассматривала небольшой светящийся голубым осколок.